Глава вторая. Дом принял Романа как своего, и он спал крепко, без сновидений. Возможно, ему снились добрые сны, те самые, которые так трудно бывает вспомнить утром, когда ослепительно яркое солнце, не затененное ни единым облаком, заглянет в окно. Он проснулся от его нежарких лучей и долго лежал бездумно, пока крики голодных животных во дворе не вывели его из полусонного оцепенения. Пора было вставать и начинать новую жизнь фермера. За стенами бревенчатого дома человека 22-го столетия ожидал 17-й век. А он все еще не знал, радоваться этому или огорчаться. В хорошо налаженном хозяйстве хлопоты по уходу за скотом и домом не показались ему слишком обременительными. Раздражала лишь новизна обстановки. Некоторые нужные предметы приходилось искать по полчаса. И он недовольно ворчал на местные порядки, на то, что здесь довольно странно обращаются с гостями, на Элию, забывшую о нем, едва они встретились с Россами. К обеду, закончив хлопоты по дому, он решил выбраться на улицу и разобраться в своем не очень-то определенном положении. У ворот он встретил Кфелонга, который мрачно сообщил, что старейшины родов ждут Романа в доме собраний. Дом собраний стоял посреди центральной площади городка. В зале за большим овальным столом сидели 8 пожилых мужчин. В домотканной одежде они казались крестьянами, сошедшими с музейной картины. Серьезная причина заставила этих людей бросить все дела и собраться здесь. Им предстояло решить судьбу пришельца из чужого мира. Если община отказывала человеку в гостеприимстве, он должен был в течение часа покинуть пределы города. И все хорошо понимали, что это означает в мире, полном опасности и врагов. Кфелонг и Роман сели рядом, напротив остальных старейшин. Кфелонг вступал поручителем чужака, и многие поглядывали в его сторону неодобрительно. Заседание начал сухонький седой старик с пронзительными голубыми глазами. «Друзья», — начал он, — «здесь не принято тратить время на пустые слова, поэтому перейдем к делу. Этот человек спас жизнь дочери Кфелонга, что дает ему право претендовать на наше гостеприимство. Кто возражает против этого?» «Я прошу для него не право гостя», — сразу же вмешался Кфелонг. «Он получил от меня усадьбу предков и по старинному обычаю является теперь членом моего рода. Кто откажет члену рода Кфелонгу вправе войти в общину нашего города?» «Ты слишком торопишься, Кфелонг», — заговорил мужчина могучего сложения. Даже сидя, он на две головы возвышался над всеми остальными. «И ставишь телегу впереди коня. Усадьбу предков можно дарить лишь члену общины. А пришельцев община наша доселе не привечала». «Жизнь нашим дочерям пришельцы не спасали, оттого и не привечали мы их, а этот человек спас мою дочь. Теперь он член моего рода!» Кфелонг грохнул по столу своим огромным кулаком и вскочил. Его глаза сверкали, а рука напрасно искала на поясе рукоять меча, оставленного за порогом дома собраний. «Сядь, Кфелонг!» – требовательно произнес старейшина, открывший собрание. И Кфелонг подчинился. «Нам нужно во всем разобраться. Пусть чужеземец расскажет, как попал в наши земли», настойчиво потребовало сразу несколько голосов. И Роман, понимая, как нелепо и неправдоподобно звучит его рассказ, попытался изложить хотя бы самую суть. Слушали его внимательно и молча. В этих людях чувствовалось природное достоинство и сдержанность. Они ничем не выдали своего удивления или недоверия к невероятным событиям, которые он вынужден был описывать. По мере возможности Роман упрощал ситуацию, кое-что пропуская, но в основном передавая суть самого главного. Знакомство с учителем, специальные тренировки, вербовку на Гридос, схватку с Деймом и переход на Ангру. Когда он закончил рассказ, старейшины попросили его выйти и подождать решения. Они совещались не меньше часа. Наконец в дверях показался мрачный, как туча, Кфелонг. Роман понял, что его дела плохи. «Жди», — бросил он на ходу, вскакивая на лошадь, и умчался в тучи поднятой пыли. Роман вновь остался один. Он сидел возле дома старейшин и думал о том, что судьба его не балует. Видно, ему суждено быть вечным странником. Это не могло объяснить всю горе чувства, которое он сейчас испытывал. В конце концов, за пределами города могли найтись более гостеприимные общины и племена. Вот только Элию он больше не увидит. В подземных пещерах и башне стражи ему казалось, что в отношении девушки к нему присутствовала не только благодарность. Роман пытался объяснить ее замкнутость и отчужденность, появившуюся с момента появления родичей, неизвестными ему правилами поведения, обязательными для женщин общины. Однако сейчас он уже так не думал. Ни она сама, ни Кфелонг не обмолвились ни словом о тех древних обрядах, на которые она намекала в подземных штольнях, когда их жизнь висела на волоске. Все оказалось миражом, пустыми мечтами. Она здесь дома, а он изгой. Да и кто захочет связывать свою судьбу с человеком после рассказа о стальном шаре? С человеком, который сам не знает, кто он на самом деле. Неопределенность положения, в котором он теперь очутился, лишь усугубляла его мучения. То ему хотелось, не дождавшись решения старейшин и не попрощавшись, уйти из города только для того, чтобы Элия, узнав о его безрассудном поступке, пожалела о своей черствости. То хотелось разыскать дом Кфелонга, ворваться туда, объясниться наконец с Элией и покончить с мучительной неопределенностью.